Глава 16. В ту пору, когда на удивление всего блатного мира сам Дмитрий Векшин посетил соперника своего, главной клинической приметой близкой Агеевой поломки была всего лишь полусуеверная боязнь дневного света. Сидя у себя в норе, он без отдышки от еды до еды и не гонясь за сходством, крутил бумажные цветы и раскладывал про запас по картонным коробкам у задней стены. Он копил их, точно собирался увенчать ими однажды кое-кого из почтенных деятелей буржуазной современности, которые с помощью хитрейших экономических, моральных и прочих манипуляций подняли его, рядового крестьянского парня, на вершины цивилизации, изготовив из него столь же выдающегося убийцу. Разум Агея спасительно выключался на время этих занятий. Трудились одни руки, костеневшие от усталости и не желавшие умирать. Он не терпел входивших к нему без стука и вздрогнул теперь, даже метнулся к подоконнику зачем-то. Едва зародился незнакомый звук не Манькиных шагов, и потом шорох бумажных обрезков на полу сопроводил медленное движение открываемой двери. «Входи же!» — в полный шепот крикнул он с мукой затянувшегося ожидания. Лицо его выразило высочайшую степень виноватого оживления, когда увидел Митьку. Услужливо стряхивая бумажный сор с табуретки и привычно пряча что-то в рукаве, он усердно приглашал садиться, заискивал в гости, приход которого таил в себе надежду на какую-то спасительную неизвестность. «А, вон на кого Бог послал! Давненько! Присаживайся, редко, Митя, подмогни!» И раскатился глухим дрожащим смешком. «Отложи нож-то, порежешься. Я к тебе насчет того дела, с каким ко мне посыльные твои на днях приходили», — сразу объяснился Митька во избежание недоумений и, разочарованно оглядевшись, присел на показанное место. Но сидел как-то выпрямленно и настороженно, словно опасался, что на всю жизнь прилипнет к нему какой-нибудь Агеев лоскуток. «И что же, пойдешь со мной? Не погребуешь?» — недоверчиво покосился Агей, сделав попытку прикоснуться хоть к его рукаву. «Обсудим. Не завтра же отправляться. Опять же ты под моим контролем пойдешь», — уклонился от прямого ответа Митька и поднялся, вовремя отдернув свою руку. Агей сидел, чуть наклонясь вперед, и руки его с видом чугунных провисали меж колен. Нежданно Митьке пришло в голову дикое открытие, что верно до солдатчины, пока не пробрызнул первый ус над губой, Агей был красив и статен. Тогда еще не вился над низким морщинистым лбом этот вскурчавленный, словно подпаленный волос. Как бы отвечая Митькиным мыслям, Агей причесал голову всей ее пятерней и обдернул беспоясую рубаху, отчего стал чуточку еще страшней. «Митя!» — заговорил он, бросая руки на стол. «Уж не брезговал бы ты мною! Я и не скрываюсь, что дружбы твоей ищу. Не дружбы даже, а хоть изредка подержаться за тебя. Уж больно я нонче, словом, совсем одиношенек стал. В деревню ехал бы тогда. Чего тебе здесь?» Наугад посоветовал Митька и сам себе подивился, с каким жалким нетерпением ждал появления Маши, ради чего и притащился сюда. «Осталась же у тебя родня в деревне. Отец-то жив еще, сказывали». «Как же! Папаня у меня здоровый, точно в кузне ковали. Мой папаня сам на меня в чеку ходил. Чего вы за ним рыщете, зря сапоги треплете? Это он им про меня говорил, про дитя родное. «Лучше выдайте мне машинку на руки, шпалер по-нашему. Он говорит, ко мне скорей наведается, чем к вам. Отец на сына. Каково, а? Какая там к черту родня? У меня, Митя, родня только сапоги. Остальные — все хорошие знакомые. Меня сапог не осудит. Оба мы с ним черные. Хвастаться ему передо мной нечем. Да еще вот ты меня не осудишь, потому что знаешь, что меня нечего судить, а сжечь надо и пепел из пушки в небо пальнуть». Вдруг он заглянул в лицо гостю. «Может, сразу Маньку тебе позвать? Ай, потерпишь? Со мною!» И Митька нашел в себе силу ответить спокойным тоном, что никуда не торопится. «Но если очень тебе желательно, то суди меня, Митя, с удовольствием послушаю. Я к тому, что Манька больно хвалит тебя. Честней и чище не бывало мальчоночки на свете, а к нам будто не от разгула, а единственно по скверному нраву попал. К слову, напрямки, если не секрет. Верно это, будто ты так ни разику и не пожил с нею? Ну, когда на Кудеме-то прятались?» Агей лгал из ревнивой и неусыпной ненависти. Жена ни словом не обмолвилась ему про совместное с Митькой детство. Однако кое-что Агею удалось самому разведать стороной. «Мне не к чему судить тебя, Агей», — терпеливо сказал Митька, пропустив главное. «К несчастью, я и сам недалеко от тебя ушел». «Понятно, не судите, да не судимы будете». И снова кашляющий Агеев смешок расползся по комнате. «Круговая порука, значит. Не судите, потому что у самих рыльца в пушку. Совесть ли всегда бывали хитрее грешных? Ан, врешь? Суди меня, а я посмотрю. С какой такой точки ты меня судишь?» Подавшись вперед, Агей вскользь хлестнул ладонью по столу, так что огарок свалился и продолжал пылать в прозрачной лужице стеарина. «Я тут частенько шумлю, жжет меня, не обращай внимания, Митя. Ты промеж нас совсем как гражданский герой, только второго сорта. И ты собой вроде протестуешь, а мы-то грешные давно кормимся нашим делом. Глядишь, тебе еще простят, как своему, и ты понад нами на казенном коне горцевать будешь. А я...» Он понизил голос до шепота. «Я уже знаю, в какое мне место пуля войдет. Нет, мне бы только лестно было, кабы ты меня маленько посудил. Даже интересно на себя в зеркало с золоченой рамой полюбоваться. Я не шучу. Должен кто-нибудь и во мне разобраться. Изучают же нечисть всякую, пускай руками и не прикасаются». Тогда-то Митька и помянул мимоходом, как неделю назад прогнал от себя одного бесстыжего сочинителя в клетчатом демисезоне. Агей воспринял сообщение с почтительным любопытством. Вскоре Митьке душно и тесно стало от Агеева присутствия. Он подошел к окну и отдернул в сторону чуть наискось и гвоздями прибитое одеяло. Ворвались свет и тревога. На улице оказалась не ночь, лишь вечер пока. Теперь запущенная неряшливость комнаты еще сильнее выдавала душевное состояние ее жильца. Окно выходило на запад. Обычно грязноватый городской снег чудесно и оранжево поблескивал на крышах. Где-то в нижнейшем отдалении, под чугунной плитою неба, догорала ленточка зари, такая ласковая и тоненькая, словно из девчоночкиной косы. За спиной вполголоса откровенничал Агей, а Митька кивал, не имея нужды или охоты вникать в признание, содержание которых, к тому же, целиком надо оставить на совести сообщившего их Фирсова. Митька глядел в окно и думал, вот сразу, немедля, выйти бы в эту лиловеющую загородную тишину, выбрать проселок попустынней и, доверясь ему, брести неделю без мыслей и желаний, без ничего, кроме решимости к забвению, и не останавливаться нигде, а только все идти сквозь море, если встретится, через снежные хребты вон в ту золотистую щелку зари, без желания узнать, к чему все это. Ему почудилось даже, что грудь его наполнилась крупитчатой свежестью морозного воздуха, а ноги налились ноющей сладостью от долгой ходьбы. «И ведь сколько разов я тебя добивался, чтоб свидеться, а ни на одну записочку ты мне не ответил!» Достиг, наконец, Митькина слуха укорительный Агеев голос. «А я тебе напрямки скажу, зачем ты сегодня пришел ко мне?» «Ладно, ладно, не хитри!» — раздраженно прервал Митька, лишь бы избавиться от этой навязчивой близости. «Я давеча по глазам твоим увидел, что сразу разгадал. Да, я согласился прийти к тебе, потому что Машу захотелось повидать. Хватит с тебя!» Митька произнес это все еще, стоя спиной к Агею. Вдруг он обернулся скорее на тишину, чем даже шелест чьего-то другого, кроме Агеева, присутствия. Еще раньше, по внезапному замиранию сердца, Митька понял, что вошла вьюга.